«Я не подведу, сэр», тут же вскочил маг на ноги, растеряв весь напускной страх. «Я знаю, ведь как от твоих действий, так и действий остальных командующих будет зависеть жизнь всех нас. А теперь сядь и слушай внимательно. Так как ты парень сообразительный и умеющий не только бить на поражение, но и находить подход, то уж, не обессудь, но в состав твоей группы я внесу парочку дополнительных пунктов. Сэр, видишь ли, в чем дело? Мы тут недавно потрясли кое-кого за грудки и в результате узнали занятную информацию, и тебе придется ее уточнить. Сэр, еще более недоуменно воззрился на меня мужчина. В твоей команде будет кентавр, Рассел. Единственное, что я могу для тебя сделать, ты сможешь выбрать кого-то из нескольких добровольцев. Кентавр, мне не давала покоя их любовь, чуть что, болтать о Красном Марсе и прочем. Сэр, теперь подозрительно и напряженно. В общем, есть большая вероятность того, что эти лесные затворники могут неплохо ориентироваться в 12 мерности хаоса. Так что придется тебе, Рассел, практикой подтвердить или опровергнуть это утверждение. В общем, навигатор у тебя будет ну очень специфичен, сэр, обреченно. Ладно, если что, разрешаю набить ему морду, можно даже при знакомстве, а то... «Кажется, они по-другому начать уважать кого-то и не способны, ну хоть что-то», — вздохнул невыразимец, который мыслями был уже где угодно, но не в кабинете начальника. Взгляд со стороны. Мир ГП, 205 199 807, 5 лет спустя. Фаза смещения от КМ, 4,72%. «Пошел вон, каналья, еще раз попробуешь подсунуть мне подобную туфту, отдам Беллатрисе в отряд». «В виде пособия для испытания новых боевых заклинаний», — рявкнул молодой мужчина или даже юноша, что из-за седины в висках, недельной щетины и просто подавляющего своей силой взгляда казался намного старше своего истинного возраста. Хлопнула дверь, за которой послышались быстрые, или даже скорее заполошенные шаги получившего выволочку работничка, сидящий за рабочим столом, некогда принадлежавшим министру магии Британии, тяжело вздохнула и... Сняв круглые очки в тонкой металлической оправе, помассировал воспаленные глаза. И Вальдемарт хотел этого, устало пробормотал парень, откидываясь в кресле. «По доброй воле я бы ни за что не согласился. Гарри, ты сильно занят?» После легкого стука в дверь тут же просунулась головка девушки. «Заходи, Гермиона!» — вяло махнул приглашающий Поттер, а это был именно он. Дверь открылась полностью и, звонко цокая по паркету тонкими шпильками высоких каблуков, в кабинет практически вплыла Гермиона Грейнджер. От себя прежней она сохранила лишь безумную любовь к накоплению знаний и напористость. Во всем другом, ну, начать надо с того, что с того самого дня под стенами Хогвартса и закончившегося бойней, а после и казнью большей часть госаппарата, в залах министерства она больше ни разу не надела ничего, хоть отдаленно напоминающего штаны, только юбки и платья. Также обувь всегда имела немалый высоты каблук. Да что там говорить, сейчас на ней было платье в лучших традициях готических лолит с поправкой на комфорт ежедневного ношения и магический этикет, приверженкой которого она также стала. Потому рунная вышивка была на всех деталях одежды, включая нижнее белье. «Все никак не отойдешь от потрясения», — иронично поинтересовался теперь уже точно последний темный лорд прошлого тысячелетия и первый наступившего. «Я видела, кем могла стать, легко поведя плечом», — ответила девушка, — переступив с ноги на ногу. В кабинете Поттера принципиально было одно кресло, и его занимало его собственное седалище, а потом неоднократно пересматривала воспоминания, и я видела, что другая я наслаждалась каждым шагом, каждым вдохом, что она прожила. Понимаю, вновь прикрыл глаза неубиваемая тварь, как окрестили его несогласные с новой политикой магической Британии. Он показал мне свои воспоминания, от и до, и те, кто думает, что чужаки пришли к нам из более благополучного мира, сильно ошибаются. Триада многое изменила в своем мире, порою ломая через колено, и мне придется проделать их путь в одиночку, чтобы просто вытащить наш родной мир из задницы. «Я нисколько не виню тебя, Гарри», — легко качнула головой Гермиона, привычно складывая руки на талии и чуть наклоняясь вперед. «Спасибо», — маг устало усмехнулся. «Уф, так ты что-то хотела?» Кроме доклада по отделу тайн также хотела поделиться с тобой парой новостей. Думаю, они если не повеселят тебя, то хотя бы расшевелят. Даже так, заинтриговала. Для начала действительно забавная новость, Вчера обнаружился Малфой-младший. Его видели в районе красных фонарей Парижа. И что тут забавного? Ну, он был обряжен в латексный наряд монахини, имел третий размер груди и был в компании двух накачанных чернокожих сквибов. Малфой, прикрыв лицо и нервно хихикнув, выдавил Поттер. Все никак не успокоится со своей манией снять проклятие и пробудить наследие. Мне даже чуточку жалко Драка. Интересно, что в следующий раз придумает Люциус. Особенно учитывая, что у него последние года три крыши реально подтекает. Еще неделю назад видели Рона. Уизли, теперь бывший избранный, выглядел удивленным. Я думал, он пропал с концами, когда два года назад исчез из палаты для тяжелобольных в Мунго. И где же его видели? В небольшом поселке около Йоркшира. Он вышел из леса, был в потрепанной одежде и с множеством мелких шрамов на всех видимых участках тела, но при этом выглядел сосредоточенным и каким-то умиротворенным, что ли. Продавщица в лавке, где он приобрел за макдловские деньги некоторые вещи первой необходимости, до сих пор пребывает под сильным впечатлением от общения с ним. Говорит, что такого предупредительного, рассудительного и целеустремленного молодого человека она никогда не встречала. Да, неожиданно. Я, признаюсь честно, думал, что он либо покончил с собой, либо попал в макдловскую психушку. Как думаешь, стоит его искать? Не уверена. Хотя его родным сообщить все-таки надо, а то Молли себе места не находит. Скажешь моей секретарше, чтоб передала всю информацию по этому делу Перси, пускай хоть так наладит отношения с семьей, а то он уже меня достал, трудоголик Мордридов. Сделаю, Гарри. Что ж, в таком случае я, пожалуй, пойду. Девушка присела в книгсоне и плавно развернулась на носках туфелек. Гермиона, постой, окликнул ее у выхода Поттер, после чего решительно встала и, обойдя стол, в пару шагов оказался у нее. Гарри, девушка подняла на него слегка растерянный взгляд. Для нее до сих пор было чуточку непривычно смотреть на него вот так, снизу вверх, даже несмотря на высоту каблуков. Все-таки тот за последние годы изрядно вытянулся и нарастил неслабую мускулатуру. Гермиона, а, в бездну все, рыкнул он и, обхватив девушку за тонкую талию, рывком притянул к себе, вынуждая фактически упасть ему на грудь. В приоткрытый от удивления ротик он просто-таки впился жестким, требовательным поцелуем. Судорожное и больше рефлекторное махание рук девушки он пресек, просто перехватив их и слегка болезненно заведя ей же за спину, на что в ответ получил легкий стон. Только в нем звучало скорее возбуждение, столько и облегчение, нежели что-то негативно возмущенное. «Ты моя», — заявил он ей, когда, наконец, они чуточку насытились поцелуем. «Ну и тугодум же ты все-таки, Поттер», — простонала Гермиона, которая к тому моменту оказалась прижата спиной к дверям, а ее ножки принудительно разведены коленом парня. Впрочем, недовольства своим положением она не выказывала. «И кстати, я совершенно не против Луны». «Что, Гарри, я знаю о твоих отношениях с Луной Лавгуд, а также понимаю, что я не особо семейная особа, потому предлагаю никому из нас не трепать себе нервы и сделать так, чтобы все получили желаемое. Луна, любящего мужчину и большую семью. Я, мужчину, которого желаю и которому хочу принадлежать. И тебя, который, наконец, перестанет разрываться между нами двумя и сможет спокойно спасти наши задницы. А если для общественного покоя и того, чтобы эти аристократишки заткнулись, тебе надо признать меня наложницей, то пусть будет так». С этими словами, освободив одну руку из хватки парня, она вынула из одного из карманов юбки, который был зачарован на расширение пространства, изготовленный из серебристого металла с нанесенными на него рунами ошейник, и сунула его опешившему Поттеру в свободную руку, после чего сдернула с собственной шеи чокер, обшитый кружевом. «Мия, ты, Гарри, просто сделай это», она чуть привстала на носочках, одновременно возвращая свое запястье в плен пальцев Поттера, и вновь поцеловала его в губы. Так и стоя прижатой к дверям, с заведенными за спину руками, балансируя на мысках, с закрытыми глазами и наслаждаясь длинным поцелуем, она ощутила, как холод металла медленно сомкнулся на ее шейке, и в этот момент она не испытывала ничего, кроме облегчения и радости, ну и возрастающего возбуждения, которое ей предстояло вскоре сбросить на столе единоличного правителя магической Британии. Примечание к части, отредактировано, дооформлено, Гор, глава 4. Я стоял, наблюдая за последними приготовлениями к первому ритуалу схождения миров. Пальцы слегка подрагивали от напряжения. Наконец, поняв, что слишком сильно нервничаю, отвернулся от огромной модели Солнечной системы, изготовленной в правильных пропорциях, что сейчас парило над огромной платформой, что в свою очередь зависло у Хогвартса и на которую можно было попасть с преснопамятной астрономической башни, самой высокой во всей школе. Теперь моему взгляду предстал запретный лес, что за годы нисколько не изменился и с такой высоты казался морем, чему большее сходство добавлял поздний вечер. Ритуал собирались проводить в полночь в день солнцестояния. Радовало, что сейчас все-таки школьные каникулы и не пришлось учащихся эвакуировать в спешном порядке из школы. Впрочем, сейчас в школе кроме деканов и магов, необходимых для проведения ритуала никого и не было. Вот по периметру были кольцо оцепления как на земле, так и парящее в воздухе. Причем в обоих случаях присутствовала самая тяжелая техника из доступной на данный момент. 8 командных центров, по 4 в воздухе и на земле, формировали два идеальных четырехугольника в двух плоскостях. А если смотреть сверху, то один восьмиугольник, дополнительный ритуальный круг. Остальные КЦ, что есть в нашем распоряжении, усланы в близлежащие миры. Они должны снимать телеметрию со стороны и по окончанию доставить полученную информацию для последующих перерасчетов. Еще один сейчас находится совсем близко, зависнув в хаосе. По факту это почти что отряд самоубийц. Неизвестно, что может случиться с межреальностью, когда начнется сдвиг мира. Вне зависимости от результатов, вне зависимости, выживут или нет эти безумные добровольцы, они уже вошли в историю. Когда придет время, о них узнают. Это самое малое, чем мы сможем им отплатить. Еще в воздухе также парило 4 звена Валькирий, одним из которых командовала моя Диана. На земле же за бронетехнику в основном выступали викинги. Очередная моя реплика, на этот раз близзардовских игроделов. Более тяжелая и громоздкая машина, что при этом в полтора раза была меньше более изящных Валькирий, но несущая на себе преимущественно тяжелое вооружение она, кроме всего прочего, из-за своих геометрически простых контуров неплохо показала себя даже в, так сказать, верхних слоях хаоса, являющихся преддверием любого из миров. Фактически, благодаря одним своим очертаниям даже без зачарований викинг мог продержаться до 5 минут без искажений в вечно изменчивом сверхпространстве. Нервничаешь. Из ночной мглы в прямом смысле соткалась фигура черноволосого юноши в черном же камзоле. Лорд Том, вежливо киваю, после чего легко улыбаюсь. Сложно не нервничать, зная, что стоит на кону. Тут не поспоришь, хмыкнул он. Потому решил тебя, да и остальных слегка развлечь. В смысле, недоуменно поворачиваюсь к нему всем корпусом. Смотри, улыбается он и указывает рукой в сторону главного входа в Хогвартс, который отсюда, как и весь внутренний двор, было прекрасно видно. Стоило взглянуть туда, как двери беззвучно и быстро раскрываются, и оттуда в присядку выходит колонной по 4 рыцарские доспехи. Пару секунд спустя до меня долетает лязг металла, из которого они выкованы. Еще 30 минут мне требуется, чтобы осознать, что големы, которыми стали доспехи во время битвы за Хогвартс, не просто дали сбой, а синхронно отплясывают в знакомом еще с детства первой жизни танце, а тот самый лязг достаточно точно выдает мелодию казачка. Краем глаза отмечаю, как один за другим маги, находящиеся на платформе, отвлекаются от приготовления и подходят к краю, наблюдая за столь сюрреалистичной картиной. Кто-то качает головой, кто-то хмурится, пытаясь скрыть невольную усмешку, кто-то слегка улыбается. Есть и те, кто действительно недовольны, но понимают необходимость подобного непотребства. Также есть и недоумевающие, в основном из числа нечеловеческих рас вроде тех же гоблинов. Да-да, гоблины также присутствовали. Все-таки ритуалисты они очень сильные, а результат важен для всех. И это понимали даже они, потому, на удивление, даже в договоре о сотрудничестве изначально было всего несколько совсем уж детских ловушек, которые впоследствии переговоров также были убраны. Ну не могут гоблины без подвоха, это в их натуре. Зато договор они соблюдают всегда неукоснительно. С облегчением понимаю, что меня отпускает и что накал эмоций, что давлел над всеми, постепенно сходит на нет. Бытие эмпатом имеет и свои негативные стороны, особенно для необученного мага. Я ведь даже не заметил, что пропускал все это через себя. Энда, ну что ж, теперь хоть знаю, какой из недостатков необходимо побороть в первую очередь. Конец оказывается чуточку неожиданным. Доспехи выстраиваются в схематическое изображение кибердракона, символ крушителей баланса. Название, что некогда было придумано для устрашения толпы и создания таинственности, ведь маги так любят различные тайные ордены и организации, впоследствии ставшие настоящим орденом, или даже организацией. И именно под этим названием уже несколько лет как работают над проектом схождения миров лучшие маги мира. Пафосные названия, что так нужны простому народу и вызывающие ироничную усмешку у руководителей, и в особенности тех, кто посвящен в историю появления названия. Господа, за годы работы с людьми голос я поставил хорошо, потому он действует отрезвляюще на окружающих. Расслабились и отвлеклись от тяжелых дум, это хорошо, но теперь приступаем к последним проверкам. Время не ждет, а когда все разошлись, поворачиваюсь к бывшему все это время почти прозрачным силуэту воли Хогвартса, легко кланяюсь. «Лорд Том, спасибо, всегда рад помочь, лорд Ридлис», отвечает он таким же поклоном. В легком синем сиянии, сменившемся короткой вспышкой, появляется Мыкита. За прошедшие годы он неплохо освоился с изначально непривычным для него бытием кицуны, одновременно сохранив кое-какие способности своего изначального вида. Потому в чем-то он теперь напоминал Феникса, по крайней мере, пламенное перемещение было для него вполне доступно, хоть и на короткие дистанции, но ему ничего не мешало делать серию таких прыжков. И пускай никакие слезы или другие выделения у него не имеют особых свойств помимо стандартных для магического существа, но этого и не требовалось. Четыре полноразмерных хвоста и начавшие недавно формироваться пятые вполне это компенсировали. Все-таки разумный зверь, которому до обретения человекоподобного облика остался всего один хвост, это очень внушительно. «Как ты?» «Интересуюсь у него». «Твоя самка слишком любит эти ваши обнимашки», – обиженно заявил фамильяр. Да, разум у него был вполне уже сформировавшийся и способный мыслить довольно-таки глубоко. По крайней мере, иронию и сарказм он различал вполне хорошо. «Какая из?» «Все», – буркнул он, растягиваясь около меня на платформе и недовольно дергая при этом хвостами. «Что есть?» «То есть», – хмыкаю и присаживаюсь у его головы, которую начинаю неспешно почесывать. «Левее». «А да, уф», — вывалил на бок язык Мыкита. «Эх, разумный, омлеешь от почесушек, как и в детстве. Много почесушек не бывает», — категорично заявил двухметровый лисище, подставляя затылок под пальцы. Мне оставалось лишь хмыкнуть на это заявление. «Что да, то да, почесушки, особенно если их делает красивая девушка, это очень приятно. Магистр Ридлис, ко мне подошел один из таких же магистров, как и я сам, только со специализацией в ритуалистике. Последняя проверка закончена. Пытаться вновь что-то перепроверять бессмысленно, у всех трех групп, работающих над ритуалом, глаз так или иначе замылился. Даже старейшины гоблинов не нашли к чему придраться. Хорошо, киваю со вздохом. Тогда ждем полуночи и начинаем. Да будет так, и так будет, заканчиваю по привычке, после чего встречаюсь взглядом с собеседником. Легко улыбаемся друг другу. Моя фраза, что всегда звучит в конце каждого принятого мною решения, звучит как-то по-особенному в этот раз. Будто в этих словах есть собственная магия, что настраивает на правильный лад и подспудно шепчет, что все у нас получится. Ждать приходится недолго. В эту ночь ощущение приближающейся полночи ощущается всем нутром. Мир, кажется, сам помогает в нашем желании. Что ж, не нам отказываться даже от такой помощи. Сделав пару шагов, оказываюсь в кругу фокуса на одном из лучей 12 лучевой звезды. Первый раз ритуал буду вести я, несмотря на лишь общее понимание концепции того, что мы делаем. Впрочем, сомневаюсь, что среди присутствующих вообще есть хоть кто-то, кто до конца понимает созданный нами механизм ритуала, которым мы собираемся сотворить невозможное. По очереди встречаюсь взглядом с каждым из стоящих в своих кругах фокуса на лучах звезды участвующим. В них я читаю подобную моей твердую решимость идти до конца. От стоящих во внешнем круге исходит не меньшая волна сильных эмоций, все как одна, одного спектра. Щелкаю пальцами, отчего за границами всех магических фигур, расположенных на парящей платформе, вспыхивает крупный огненный шар синего цвета. Пара секунд, и он начинает пульсировать, постепенно наращивая темп, пока до присутствующих не долетает достаточно задорная мелодия с четким ритмом, буквально подталкивающая к действиям. Почувствуя эмпатию, ударяет легкое недоумение, быстро сменяющееся пониманием и усилившейся целеустремленностью. Не стоит творить подобные этому ритуалы на чистом контроле и голой воле. Здесь, как и в каждом акте творения, должна присутствовать толика хаоса и, возможно, даже безумие. И музыка в этом плане – лучший вариант. Прикрываю на мгновение глаза, после чего рывком выплескиваю накопленную внутри магию. То же делают и остальные. От обилия магии воздух начинает потрескивать, и кажется, что вот-вот начнут появляться маленькие молнии. Тем временем мы начинаем смешивать излившуюся силу в однородную массу, так сказать. Это чем-то похоже на замешивание теста. Постепенно воздух начинает тяжелеть и густеть. Пространство дрожит от готовых вот-вот образоваться прорывов и искажений пространства. Рыкнув, присоединяю к рукам для контроля над потоками и хвосты. От меня расходится легкая энергетическая волна, одновременно гасящая колебания пространства. Том, ору, не слыша себя от обилия магии. И он не подводит, снизу, с самых глубин Хогвартса, вверх, прямо в центр парящей платформы, ударяет мощный поток энергии. Школа щедро делится не только магией своего источника, но и накопленными за тысячелетия эмоциями сотен поколений детей, что фактически выросли в его стенах. И этот мощный эмоциональный поток облегчает контроль над просто колоссальным количеством энергии, что сейчас становится практически осязаемой, одновременно многократно усиливая ее же. Ведь эмоции всегда были самым сильным катализатором. Резко вскидываю вверх руки, при этом нацеливая пальцы вниз, будто изображаю медведя, вставшего на задние лапы, и наблюдаю за тем, как одновременно с моими действиями в воздухе формируются копии моих рук во много раз большие и полупрозрачные. Кажется, что их отлили из звездного неба. Пара осторожных движений для привыкания к новым возможностям, и я плавно подхватываю звездными руками парящий в центре магической фигуры планетарий. Очень плавно и осторожно. По телу проходит прохладная волна, как от легкого утреннего ветерка. За нами наблюдают из-за кромки мира куда более великие сущности, нежели боги. Их взгляд вполне одобрителен. Все так же плавно, увеличив размер рук, закрываю ими от всего мира планетария и медленно подаю его вперед. По крайней мере, так кажется, ведь он все так же находится точно в центре фигуры. Только теперь он начинает становиться то полупрозрачным, то пропадать почти что полностью, то вновь наливаться цветами. Ощущение от того, как ты магией Вольта проталкиваешь сам мир вслед за его штучной копией, непередаваемое. В ушах звучит все та же мелодия, на лице ухмылка, больше похожая на безумный оскал, и вместе с этим ощущение безумно быстрого полета в никуда из ниоткуда. Периферийным зрением вижу, как метрика вокруг начинает медленно искривляться. Искривляться слишком хаотично и непредсказуемо. А это значит, что надо останавливаться, иначе можно просто уронить мир в хаос. Медленно останавливаю движение и позволяю миру догнать его путеводную звезду в виде планетария. Одновременно стихает и музыка. А тот, надо отметить, выглядит слегка потрепанным. По крайней мере, Нептун, с внешнего от центра системы края по его поверхности будто провели когтями, оставив глубокие рваные раны. А это значит, что и в реальности протащить его полностью не удалось. Прискорбно и немножко стыдно за повреждение одной из планет Солнечной системы. По глазам бьют первые лучи восходящего солнца. Оказывается, прошла не пара минут, как мне показалось, а многим, многим больше. Доклад. Мой голос больше похож на хрип, чем на что-то адекватное. Откуда-то сбоку подскакивает один из невыразимцев с фляжкой воды, к которой я с удовольствием присасываюсь. Остальных магов, находящихся в фокусе ритуала, также отпаивают ожидавшие до этого на вершине астрономической башни целители с помощниками и невыразимцами. Уже послали запрос на командные центры. С минуты на минуту должна пойти телеметрия. Молча киваю, так как отцепиться от фляжки нету мочи. К краю платформы с тихим утробным гулом подлетает одна валькирия, кокпит которой тут же открывается, и на поверхность первой спрыгивает стройная девичья фигурка в облегающем светло-зеленом комбинезоне. Боевая машина, повинуясь взмаху руки своего пилота, на автоматике слегка отлетает в сторону. В последний момент успеваю откинуть в сторону флягу и поймать кинувшуюся мне на шею эльфийку. Правда, сил устоять все-таки не хватает, и мы вместе падаем на платформу. Меня с силой стискивают в объятиях и утыкаются куда-то в район груди. Ну-ну, хмыкаю и глажу по платиновым волосам Диану. Все обошлось, не стоит так переживать. Ох, последнее относится к еще более усилившейся хватке. Что я бы сказала нашим детям, если бы с тобой что-то случилось? Что их отец был храбрым идиотом? Вздыхаю и слегка взлохмачиваю ей волосы. Нет, бурчат мне в живот. Отец должен быть примером для подражания и восхищения. Ну значит, мне просто придется выходить из любой ситуации с прибылью, хмыкаю. Руки все еще слегка подрагивают от многочасового напряжения и усталости. Помни, ты обещал. Куда уж я денусь? Хватаю ее за кончик уха и начинаю его теребить. Вздыхаю. Впрочем, неизвестно, когда мы сможем им об этом рассказать. Ну, месяцев 9 у тебя есть. Ну я же не знаю, сколько длится у эльфиек беременность. Залившись краской, бурчит в сторону Диана. КХМ, я правильно понял. Угу. На меня глянули из-под лобья, на момент оторвавшись от груди. Выглядело очень мило и комично, а уж в сочетании с огромными на мокром месте глазами и вовсе сокрушительно. Потому, не удержавшись, несмотря на почти полное отсутствие этих самых сил, сгребаю Диану с неожиданной для себя силой, отчего та тихо пищит. Я рад, говорю просто, одновременно через нашу брачную связь передавая весь тот клубок чувств, что меня переполняет. Так мы и лежим, пока к нам не подходит один из моих подчиненных. В руках он задумчиво крутит флягу, одновременно потирая лоб. ХМ, босс, вежливо покашливает он. Мы получили данные. И что там? Смещение 6,78% в сторону границ субсектора ГП. Но наблюдается небольшой обратный дрейф, предположительно в пределах процента. Более точно пока сказать нельзя, торможение нелинейно. ХМ, откинув назад голову, так что в поля зрения попадает слегка потрепанный планетарий, задумчиво тяну. Похоже, нам не помешает запасной, а заодно надо дорабатывать сдвиг через другие субсектора. Все-таки не нравится мне идея чистого выдирания ядер воплощенных миров с замещением или перезаписью территорий. Есть в этом что-то недостойное и неправильное. Записал, сэр. А, Рассел меня проинструктировал по поводу ваших мыслей вслух. Невыразимец помахал знакомым мне блокнотом. Невольно хмыкаю. Это хорошо, киваю. Порой мысли действительно надо записывать. А если невыразимцы не считают зазорным записывать за мной, значит, в этом что-то да есть. Протягиваю ему руку. Не поможешь? Вместо ответа он хватается и с силой вздергивает меня на ноги вместе с моей ношей. Что тут скажешь, сила оборотня это ой как немало. Убедившись, что могу стоять на ногах, обвожу толпу магов и хлопочущих вокруг них целителей. Господа, голос хоть и хриплый, но все-таки достаточно зычный, чтобы его услышали все. Поздравляю всех с удачным ритуалом. Первый шаг к тому, чтобы наш мир смог полностью ожить, сделан. Я безмерно благодарен каждому из вас, кто откликнулся и был со мной сегодня здесь. КХМ, больше пафосных речей вы пока от меня не услышите. Потому скажу по-простому, все желающие приглашены на банкет в Малфой Мэннере в честь этого события. Это, как минимум, необходимо отметить, да и просто заесть стресс не помешает. В ответ слышатся одобрительные смешки и возгласы. На этом все, я должен удалиться, ибо, как оказалось, у меня сегодня двойной праздник, приподнимаю руку, под которой пыталась спрятаться Диана, и, подталкивая ее под пятую точку хвостом, выдвигаю чуточку вперед. Моя жена порадовала меня известием о скором пополнении в роду. Так под поздравления и похлопывания по плечу от ближайших магов мы с Дианой добрались до вновь подлетевшей к платформе Валькирии. Примечание к части, отредактировано, Гор, глава 5, ПОФ незадачливого перерожденца, мир ДСШ, 0504 200 400 и, фаза смещения от КМ, 0,209%, голова гудела нещадно, соответственно с соображалкой также были крупные проблемы, тело, впрочем, тоже не слабо так ломило, попытка пошевелиться вызвала спазм сразу во всем теле, будто его схватила судорога. Хотя как такое вообще возможно, не знаю. Не то что глаза открывать не хотелось, даже думать было категорически неприятно. Не знаю сколько я так пролежал, пока не начал ощущать, что тело начало отпускать. И поверьте, это ничем не передаваемое ощущение. Попытка открыть глаза, впрочем, чуть не вернула меня в предыдущее состояние, искусственный белый свет слишком болезненно резанул по глазам, так что оставалось только лежать и надеяться, что рано или поздно меня окончательно отпустит. А так как просто лежать это неимоверно скучно, я попытался вспомнить хоть что-то. Как оказалось, с памятью у меня заметные проблемы. Нет, не так, у меня сильные наводки в памяти, будто кто-то одновременно записал сразу два комплекта воспоминаний. И если один комплект был простым и достаточно коротким, принадлежал 8-летнему мальчику, то вот второй был более объемный и пестрящий кучей интересных деталей. Только дело в том, что второй комплект также имел вполне себе логичную концовку в виде спорткара, который подкинул меня очень высоко над дорогой, а после, по всем законам кинетического импульса, протащил с полуулицы, превращая тело в нежизнеспособный фарш. На этом моменте я судорожно сглотнул и вцепился пальцами в мягкую ткань, что укрывала кровать, на которой лежал. Сознание как-то отстраненно отметило стабилизацию моего организма и то, что я наконец смог осмотреться без неприятных ощущений. Правда, увиденное меня не особо порадовало, так как помещение, где обреталась моя тушка, выглядящая именно как ребенок из первых воспоминаний, больше всего походило на медотсек, расположенный на каком-нибудь космическом корабле. По телу пробежал очередной, сильно ослабленный спазм, как я теперь понимаю, фантомных болей моей же смерти. Сесть на кровати удалось, пускай и с неким трудом. С еще большим трудом я смог добраться до противоположной стены, где было расположено ростовое зеркало, и осмотреть собственную тушку. Ничего примечательного, в общем-то. Средний рост, слегка смуглая кожа, шоколадного цвета глаза и волосы. Последние средние длинные и слегка стоящие дыбом, как после долгого лежания. Вот ты каков, северный олень, вырвалось у меня. Акцент, с которым дались слова ранее родного языка, сильно резанул по слуху. Вот ты каков, Хёдайсей. Очнулись, товарищ попаданец-тунеядец, раздался позади меня голос, от которого я вздрогнул. Подняв взгляд, увидел в отражении стоящего позади меня высокого парня с алыми волосами и желтыми глазами. Он со странным прищуром смотрел на меня. Как мы и договаривались, смена пола будет проведена завтра. Какого пола? Слова незнакомца изрядно выбили меня с колеи. Как какого? Всплеснул он руками. Конечно же вашего, дома, ну ок, хе. Он склонил голову на бок и широко ухмыльнулся. Тебя случаем не Сайтом и в прошлой жизни звали? Нет, это радует. А ты, я погляжу, неплохо держишься, несмотря на всю абсурдность ситуации. Пойдем, парень, поговорим нормально. Да и тебе не помешает подкрепиться. Как-никак трое суток в магической коме провалялся. Повторяешься. Пойдем, и приглашающий взмах в сторону отъехавшей в стену двери. Идя вслед за странным незнакомцем, у которого, к тому же оказалось 5 лисьих хвостов той же расцветки, что и волосы, я пытался хоть немного разобраться в собственных воспоминаниях и происходящем вокруг. Получалось слабо. Имя Хёдайсей мне было хорошо знакомо, а воспоминания мальчика по некоторым моментам подтверждали, что нахожусь я в теле того самого Хёдайсея, сиська дракона, одним словом. Присаживайся, приглашающий взмах в сторону длинного стола, что, казалось, был вырезан из цельного куска дерева. По крайней мере, рисунок среза колец ни разу не оборвался и не имел видимых искажений, что могло говорить о стыке. Однозначно дорогая штука. Химеюки, пускай Эска подаст плотный завтрак для нашего гостя и кофе с круассанами для меня, и поворачиваясь ко мне, предлагаю сначала поесть, а потом поговорить. Заодно ты сможешь чуточку собраться с мыслями, пока работаешь челюстями. Мне оставалось лишь кивнуть, спорить с Кицуне, а это был именно он, мне очень не хотелось. Минут через 5 в столовую, как я понимаю, вплыла горничная с рыжими волосами и голубыми глазами. В волосах у нее, к слову, была пара приметных заколок. У меня дернулся глаз. Не обращая внимания, эта нимфа шутит, махнул Кицуне одним из хвостов в сторону горничной, не отрываясь от вынутых откуда-то бумаг. У всех знакомых с миром Евы аналогичная реакция. Хм, повторяешься. Хех, когда-то такое уже было. Он улыбнулся каким-то своим воспоминанием. Ну что я могу сказать, еда была очень вкусной, и ее было много. Хотя, кажется, мой организм считал, что это не так и требовал добавки, которую тут же предоставили, заметив мой голодный взгляд. Полегчало, где-то минут через 40 постоянного насыщения он взглянул на меня поверх бумаг, точнее пергамента, уж очень специфический оттенок и текстура была у бумаги. Да, что ж, давай я представлюсь первым. Меня зовут Рональд Александр Ридлис, лорд по праву магии, Кицуне. Я такой же перерожденец, как и ты, и моим реципиентом был Рон Уизли. Вау, только и мог я что выдохнуть. Мыслей не было, эмоций тоже. Только сплошной ступор. Можешь не пытаться что-то говорить. Пока лучше слушай. Он облокотился локтями на стол и сложил знакомым по тому же Евангелиону способом пальцы домиком. Судя по некоторым признакам, у нас с тобой один работодатель. Не знаю, чем уж ты привлек ее внимание, но не мне оспаривать ее выбор. Хотя для пояснения своей реакции скажу только, что я, чтобы на меня обратили внимание, хоть и не имел такой цели, устроил в своем первом мире генеральную уборку всякой швали, сжигая, стреляя и взрывая он и в больших масштабах. Вот захотелось мне уйти из мира красиво, видя мой шок, он хмыкнул. Рак мозга, неоперабельный, жнец меченых. Мне сперло дыхание от нахлынувшего с новой силой шока. ХМ, в смысле, в моем родном мире. Говорить подобное было очень непривычно, ведь совсем недавно спокойно шел на свое первое собеседование на работу, и вот теперь я в детском теле разговариваю с настоящим кицуне. В моем мире был парень, он стал легендой из-за того, что успел убить больше 300 человек, так или иначе связанных с криминальным миром. Кажется, он взорвал себя вместе с виллой цыганского барона, промышляющего детской проституцией. Вообще-то наркодилера, предварительно залив ему в глотку килограмм героина, разбавленного серной кислотой, задумчиво почесал он щеку и хмыкнул. Занятно получилось, земляк, выходит, даже приятно в какой-то мере. Не знаешь, что с моей семьей стало, точно знаю только то, что выехали из страны. Но что с ними дальше стало, виновато пожимаю плечами. Значит, отец все-таки последовал моему плану. Это хорошо, он улыбнулся, прикрывая глаза. Казалось, что с его плеч свалился огромный груз. Что ж, спасибо за приятные новости. Но как бы мне не хотелось вызнать подробности, которые ты просто знать не можешь, давай перейдем к тому, почему ты оказался у меня в Мэнере. Хёдайсей, сиська-дракон, да, именно. Точнее, не совсем, он дернул хвостом. Странно вообще выражать эмоции хвостами. Но что более странно, я вполне понимал их. Так уж вышло, что в этот мир я прибыл за красным императором драконов, Драйгом, и не стоит так хмуриться. Точнее, уже поздно, он пожал плечами. Осознание пришло быстро. Ты, вы, давай на ты. Ты говорил о магической коме в начале знакомства. Именно, согласный кивок. Мы уже извлекли его душу. На стол лег геометрически правильный восьмигранный кристалл в ажурном корпусе из золота, кажется. И зачем ты говоришь мне об этом? Ведь можно было сделать все втихую и просто уйти. Можно было, но это, так сказать, не наш метод. Да и надо же помочь собрату по поданцу, если есть возможность. Собственно, сейчас есть два варианта. Либо ты можешь пойти со мной. Мы даже заберем всю родню твоего нынешнего тела, а небольшая коррекция памяти позволит им спокойно ужиться на новом месте в Японии уже нашего мира, к примеру. Ну, или же второй вариант.